Андрей доел все до дна, от второго отказался и с тяжелым сердцем вышел на улицу. При одной мысли о встрече с генералом его бросало в жар. Миновав при входе в отдел сержанта-автоматчика, он поспешно шмыгнул в последний налево пустой кабинет. Бумага лежала на столе, и чернила с ручкой здесь тоже были. Он сидел и писал. А в коридоре время от времени раздавались шаги, и каждый раз он с волнением ожидал, что дверь отворится, и появится генерал. На рапорт ему потребовалось более часа. Написав, проверил и отнес секретарю, неприветливому, угрюмому лейтенанту. Тот взял и, не взглянув, сунул в одну из папок. Проходя по коридору, Андрей расслышал в кабинете начальника отдела невнятный разговор, приглушенный стеной и обитой дверью. Слов нельзя было разобрать, но ему показалось, что он различил возбужденный голос Егорова. Потом Андрей лежал в кузове полуторки, мучился и не мог заснуть. Он с ужасом представил себе, как завтра туда, в рощу, отправят кого-нибудь из этих московских разыскников, и лопатка, возможно, будет найдена. Или пошлют Таманцева, тот не только лопатку, а спичку или окурок из-под земли выкопает. Воображение рисовало Андрею самые тягостные картины. Генерал, потрясая его рапортом, бегал по кабинету и окающим басом ругался: «Лопатку найти не сумели, позор!» Славный и молчаливый Алехин и подполковник, этот необыкновенный человек, он подвел их обоих, пытались его защитить, но генерала это только раздражило, и он разгневанно кричал: «Мне нужны не оправдания, а лопатка, где она? Послали какого-то мальчишку, ему дали роту, а толку шиш да кумыш? На что он способен? Как он к нам попал? Отправьте его в полк немедленно, кулема, лопух, детский сад, да и только». Расстроенный буквально до слез, Андрей не замечал, что Егоров в его воображении ругался словами Таманцева. «Пусть откомандируют. Он не волкодав, а строевой офицер. Только бы попасть в свой полк, а не в резервный. Впрочем, в любой фронтовой части он будет человеком, во всяком случае, не хуже других, а то и лучше. Там, если случится, он погибнет с честью, и о нем напишут, как он сам писал о многих своих бойцах и сержантах, верной воинской присяге, проявив мужество и героизм, был убит. А здесь ты хоть наизнанку вывернись, 5 раз погибни, но если нет результата, ты все равно плохо и виноват». В эти напряженные часы всем начальникам Блинова было не до него. Чтобы поиски велись тщательно, усердно и настойчиво, ему утром и не намекнули, что лопатки в роще может не оказаться. Даже Алехин, обычно разъяснявший Андрею, что к чему, в торопях ничего ему не сказал, не растолковал. Андрей и не подозревал, что отсутствие лопатки в роще на месте обнаружения угнанного доджа работала на версию, возникшую у Полякова после вчерашнего разговора в госпитале с Гусевым. Ему и в голову не могло прийти, что сообщение Алехина «роща обыскана 2 раза качественно, лопатка не найдена» было для подполковника и генерала самой радостной вестью в эти тяжелые сутки. Часть 54. Таманцев.